но он делал вид, что ничего не видит и не слышит. Дедал еще раз описал круг над гаванью и бросился сверху на сеть, битком набитую рыбой. Кто-то замахнулся на него веслом, но Дедал увернулся от удара, расхохотался и улетел, исчез в лазурных облаках. «Возьми меня с собой, не оставляй меня здесь», — сказала Фарнаузу женщина. Зубы у нее были оскалены, под полуприкрытыми веками виднелись белки глаз. Фарнауз проснулся. Дождь прошел, на малу кое-где блестели небольшие лужи. Он и сам лежал в луже, но не имел сил подняться и уже привык к холоду и сырости. Он удивлялся, почему должна была ему присниться именно та женщина, если, как он и подумал с самого начала, лицо ее, лишь на мгновение мелькнувшее перед ним, не было всего лишь личиной, под которой скрывался совсем другой образ, настоящее ее лицо. Женщина эта напомнила Фарнаузу Ино, потому он и вскочил тогда с ложа, как безумный. По его представлению, Ино должна была жить, как эта женщина, всеми забытой, всеми отверженной. Ей, наверное, было все равно, где заснуть, с кем оказаться в одной постели. Фарнаус целый день боролся с этой мыслью, гнал ее от себя. Но сновидение не пощадило его, и мысль, затиснутая куда-то в самый дальний угол, задутая, как свеча, вновь вспыхнула в сонном сознании. Больше того, сновидение привело вместе сыну и немощного сына Дедала. У Фарнауза становилось тяжело на душе, когда он вспоминал Икара. В огромных глазах мальчика отражалась плывущая в воздухе пушинка, как в горных озерах, разделенных кряжем, взлетевшая из камышей цапля. Так и не выполнил Фарнаус своего намерения погулять с маленьким Икаром, ни разу не вывел мальчика хоть на короткое время из плена вечной печали и одиночества, на который обрекли его боги. Фарнаус не раз собирался выполнить данное себе обещание, но потом все так запуталось, что он позабыл не то что об Икаре, но и о самом себе. Фарнаус надолго застрял в Кносской гавани. Никак не объявлялся корабль, отплывающий в Колхиду. А может быть, Фарнауса заводили за нос, скрывали от него, когда туда уходило судно. За это время он так опустился и обнищал, что на него было страшно глядеть. Никто не взял бы из его рук кувшина, чтобы напиться. Куда уж там пустить такого на корабль? А голод тем временем делал свое. Бросал его из стороны в сторону, заставлял перетаскивать грузы, мыть палубу на кораблях, выносить мусор и даже копаться в нем. Однажды его чуть не поколотили грузчики, чтобы он не сбивал плату, работая за бесценок. В другой раз он рубил дрова у кого-то во дворе и рассек себе топором большой палец ноги. Натекла целая лужа крови, а он вытирал забрызганные поленья из страха, как бы не заметил хозяин. Потом он пас на цепи чью-то большую сильную свинью. Цепь была тяжелая, и, мотая головой, свинья всякий раз чуть ли не обрывала Фарнаузу руки. Глаза у свиньи были маленькие, красные. Она то и дело поводила рылом, норовя укусить Фарнауза. Должно быть, ее привлекала прокисшая тряпица, которой был обернут изуродованный палец на его ноге. Когда Фарнауз отскакивал в сторону, вокруг поднимался громкий хохот, а сам он не видел ничего, кроме свиного рыла. Потом Фарнауз разыскивал раздавленную грушу, но никак не мог найти то место. «Должно быть, собака ее сожрала!» — сердился Фарнауз. Коварство собаки переполнило чашу. Он забыл обо всем другом, об издевательствах и побоях, о голоде. Ни о чем, кроме собаки, он не мог думать. Она мерещилась ему на каждом шагу. Он подстерегал ее, старался подманить поближе, но собака была осторожна. Несколько раз Фарнаузу удавалось даже загнать ее в угол, но собака оказалась сильнее, чем он ожидал. У нее было скользкое туловище, и она выскальзывала, как надутый пузырь, из его обессилевших рук. Фарнауз кусал, душил, царапал ее, стискивал коленями ее ребра, но ничего не мог сделать. Лишь во рту у него было потом полно собачьей щетины, а собака, отбежав в сторону, приглаживала свою растрепанную шерсть языком и смотрела печальными глазами на задыхающегося, удрученного очередной неудачей Фарнауза, как бы говоря: «Прости уж меня, человек, мне тоже приходится нелегко, но что делать, не могу я дать съесть себя». Собаке было явно жаль его. Она лизала ему лицо, ласково покусывала его руки, но ни разу не укусила по-настоящему, хотя свободно могла бы даже загрызть и съесть его. А у Фарнауза отнимала последние силы, унижавшая его великодушие собаки, и, выплевывая ее зловонную шерсть, он плакал, как ребенок, горючими слезами. А собака сидела рядом и не сводила с него глаз. Ей не хотелось расставаться с Фарнаузом, к которому она уже привыкла. Эту возню с человеком, похожую на игру, она предпочитала непрекаянной беготне в одиночку. Фарнауз чувствовал, что погибает. Это был уже конец. Самая мысль о возвращении Вани казалась теперь чем-то вроде нелепых выдумок шутников, посылавших его с места на место по несуществующим делам. Но он не испугался, не переполошился, не стал звать на помощь. Он даже испытывал странное облегчение, почти блаженство, словно тайно ото всех вкушал запретный плод, и сознание собственной хитрости и изобретательности кружило ему голову. Он с радостью представлял себе ту вожделенную, нетерпеливо призываемую минуту, когда его найдут мертвым, обнаружат по запаху в его закутке за бочками и убедятся, наконец, что это он, Фарнауз, провел, перехитрил и оставил в дураках всех тех, кто думал, что водит его за нос. От Фарнауза действительно теперь мало что осталось. изможденное, бессильное тело, жалкое рубище, надетое на нем, да глиняная пластинка на шее, удостоверявшая, что он свободен —